позднее. Перед самым началом нашего совещания мы с Ван Хелсингом испытали большое облегчение, так как миссис Харкер послала своего мужа сказать, что она не присоединится к нам, так как думает, что мы станем чувствовать себя свободнее, если не будем стеснены ее присутствием при обсуждении наших планов. Я и профессор посмотрели друг на друга, и оба с облегчением вздохнули. Я со своей стороны подумал, раз мадам Мина сама поняла опасность, то тем самым мы избавлены от многих страданий и неприятностей. Переглянувшись, мы с профессором знаками дали друг другу понять, что пока не переговорили еще раз между собой, будем хранить наши подозрения в тайне. Итак, мы приступили к составлению плана нашей кампании. Сперва Ван Хелсинг изложил нам сжато следующие факты. Царица Екатерина вышла вчера утром из Темзы. Чтобы добраться до Варны, ей понадобится по крайней мере 3 недели. Мы же потратим всего 3 дня, если отправимся в Варну по суше. Допустив также, что благодаря влиянию погоды, которая может быть вызвана графом, судно выиграет 2 дня, и что мы случайно задержимся на целые сутки, все же у нас впереди около 2 недель. Таким образом, чтобы быть вполне спокойными, мы должны отправиться самое позднее 17-го. Тогда мы в любом случае прибудем в Варну на день раньше судна и успеем сделать все необходимые приготовления. Конечно, мы должны как следует вооружиться против зла телесного и бестелесного. После этого Квинси Моррис прибавил: «Я знаю, что граф родом из страны волков, и, быть может, он появится там раньше нас. Я предлагаю дополнить наше вооружение винчестерами. Я во всех затруднительных обстоятельствах крепко надеюсь на карабин. Помнишь, Арт, как нас преследовала стая волков под Тобольском? Дорого бы мы дали тогда за карабин для каждого». — Хорошо, — сказал Ван Хелсинг, — возьмем с собой и карабины. Но нам здесь в сущности нечего делать, а так как я думаю, что Варна никому из нас не знакома, то не отправиться ли уже завтра? Все равно где ждать, здесь или там. Сегодня ночью и завтра мы успеем подготовиться, и если все будет в порядке, мы вчетвером тронемся в путь. — Вчетвером? — спросил удивленно Харкер, бросая на нас недоумевающий взгляд. — Конечно. Вы должны остаться и заботиться о вашей дорогой жене, — поспешил ответить профессор. Харкер помолчал несколько минут и сказал затем глухим голосом: — Поговорим об этом еще завтра утром. Мне надо посоветоваться с Миной. Я подумал, что Ван Хелсингу пора предупредить его, чтобы он не открывал ей наши планы, но он не обратил на это внимания. Я бросил на него многозначительный взгляд и закашлял. Однако вместо ответа он приложил палец к губам и отвернулся.